На вершине одной горы, часов в 10 вечера, колонна остановилась отдохнуть. И мы вздумали было погреться чаем. Но руки у нас так окоченели, что мы никак не могли развьючить лошадей и достать припасы. Однако нашлись два солдатика, которые за предложенные Янковским 2 рубля сделали нам все нужное, развели огонь и согрели кипятку. Но лишь мы успели налить по стакану, как снова скомандовали в дорогу, и нам пришлось все бросить и идти. Не прошло и получаса, вьюга разыгралась сильнее, и мы опять принуждены были остановиться. На этот раз остановка длилась долго, и солдаты развели хороший огонь, около которого и собралась большая толпа. Конечно, командиры и наши доктора заняли первые места, а солдатикам и нам немного пришлось погреться. Лошади наши были привязаны к кустам, а мы с товарищем, наполовину засыпанные снегом, лежали около них и рассуждали, как хорошо быть художником, чтобы срисовать эту разношерстную, сидящую около костра группу. Доктор Гаусман, студент Глазко и один из наших санитаров, еврей, чувствовали себя нездоровыми и хотели вернуться назад. Но Янковский отказался следовать их примеру, а они, по всей вероятности, побоялись одни пуститься в дорогу. По дороге мы нагоняли много отставших от своих частей пехотинцев. Один из них произвел на меня впечатление, которое не изгладилось до сих пор. Как сейчас вижу его, молодого, бледного, стоящим прислонясь спиной к дереву. Когда мы стали подходить к нему, то он, почти не глядя на нас, а куда-то в пространство, говорил: «И Господи Боже мой! Что это нашему батюшке-царю нужно? Или у него народу много, или у него земли мало?» Более он не сказал ни слова. Мы с Глазко поднесли ему небольшую порцию водки, дали несколько сухарей и английского кексу и подвели к дымящемуся невдалеке костру, у которого сидели тоже трое отсталых. С рассветом мы опять тронулись в путь. Снег шел, хотя и менее, но дорога становилась все круче и уже. В некоторых местах приходилось делать остановки, и в это время нам было еще хуже, потому что мороз без движения давал себя чувствовать сильнее, и чем выше мы поднимались в гору, тем становилось холоднее. Солдаты, кроме утомления и стужи, терпели еще и от недостатка пищи. Мне приходилось видеть, как они ели конские галеты, да еще подсмеивались. «Вот», — говорил один, жуя галеты, — «этих бы сухариков надо отвезти жене к чаю. Больно они уж вкусны». Но несмотря на усталость, голод и все трудности, впереди на вершине нередко раздавалась залихватская песня кавалеристов. Наконец, часов в 10 или 11 утра мы добрались до вершины. Я несказанно был рад этому и думал, что вот скоро явится желанная пристань Чуриак. А если и не скоро, то, по крайней мере, под гору идти будет легче. Но тут оказалось новое неудобство. При спуске с гор седло и вьюки моей лошади постоянно сползали на шею, и мне почти поминутно приходилось останавливаться, поправлять их и перевязывать. Да и вьюга с полудня разыгралась сильнее, и дорогу в некоторых местах глубоко перемешала. Нечего и говорить, что чем дальше мы шли, тем более отставали друг от друга, а под конец и совсем растерялись. Часов в 5 вечера я добрался до Чуриака и остановился на площади, не зная, где отыскать наш отряд. Каково же было мое изумление и радость, когда я увидел самого Петлина, шедшего ко мне с распростертыми объятиями. Он крепко обнял меня и поцеловал.